Глава 20. Володя. Это полный звездец. Лена. Оказалась хитрее, чем я думал. Как она могла? Как посмела? Выставить меня за дверь, как какого-то бродячего пса. Меня. Не какого-то там запойного тунеядца, а солидного мужчину, который все годы брака работал на благо семьи. Да она еще пожалеет об этом. Еще приползет ко мне на коленях, умоляя вернуться. Но я не приму ее обратно. Ни за что. Пусть катится к черту со своим компроматом. Хотя, черт возьми, этот компромат. Он действительно весомый. Если он сплывет, моя репутация будет уничтожена. Карьера. Все пойдет прахом. Проклятие. Придется пока потерпеть. Залечь на дно на какое-то время, чтобы Лена успокоилась и пришла в себя. Пройдет время, она остынет и поймет, что не сможет без меня жить. А я сделаю вид, что капец как раскаиваюсь, что сожалею о случившемся, и все вернется на круги своя. Мне не придется ютиться на съемной квартире, не придется терпеть вечный ной от Миланы. У меня уже уши вянут. И если меня эта ситуация конкретно парит, то Милана, наоборот, вся цветет и пахнет. Снова начинает втюхивать мне свою любовь. Мол, пошла эта Лена к черту, мы сами справимся. Бла-бла-бла. Наивная. Она еще не знает, что я уже вовсю строю планы, как вернуть жену. Делить все нажитое имущество пополам мне вовсе не хочется. Да еще и заказы, как назло, встали. Надеюсь, это временная черная полоса. Володь, хочу сладенького. Милана прицепилась, как банный лист. Достала уже это ее навязчивость. Вечно ей что-то надо. То одно, то другое. Раз так хочешь, сходи купи. Бурчу я, не намеренный сейчас бежать и сиюминутно выполнять ее капризы. У меня и своих проблем хватает. Но я же беременная, фыркает девчонка и смотрит на меня, как на идиота. Мол, я элементарных вещей не понимаю. Мне нельзя лишний раз напрягаться. «Милана, беременность — это не болезнь!» Гну свою линию, пытаясь вразумить эту глупую девицу. «Кондитерская находится прямо у нас под домом. Тебе, наоборот, полезно будет выйти и прогуляться. А то сидишь тут целыми днями в четырех стенах». Милана, невольно фыркнув, встает с места и принимается собираться. «Но неужели послушалась? Пусть знает, что я ей не мальчик на побегушках. И если ей чего-то хочется, пускай сама справляется. Вот так и живем теперь». В этой съемной квартире. Тесно, неуютно. Не то, что в моем доме. В нашем доме с Леной. Черт. Я, кажется, действительно потерял ее. Потерял свою жену. Умную, красивую, преданную. Каким же я был идиотом. Повелся на эту пустышку. Милана. Лишь сейчас понимаю, что девчонка даже близко не стоит с Леной. Ни ума, ни шарма, ни ничего. Только уметь что ныть, жаловаться и выклянчивать подарки. Когда любовница оставляет меня одного, выдыхаю с облегчением. Хоть на полчаса смогу побыть наедине, без вечного жужжания над ухом. Тишина. Блаженство. Но недолго музыка играла. Спустя 2 минуты она снова начинает мельтешить перед глазами. Вернулась. И что теперь? Забыла что-то. «Ну и чего ты не идешь?» Бросаю я с раздражением. Заметив ее в дверном проеме. «Передумала?» «Володенька, мне плохо», — скулит она, хватаясь за живот. Лицо перекошено от боли. «Вызови скорую». «Твою мать, она издевается!» «Да когда же это закончится? У меня уже нервов не хватает на эти ее вечные плохо». «Что опять случилось?» — рявкаю я, не в силах сдерживать раздражение. «Опять твои капризы?» «Нет, у меня...» Она задыхается, глаза расширяются от ужаса, голос срывается на хрип. «Кровь!» Я вскакиваю с дивана, сердце уходит в пятки, подбегаю к ней. Вижу кровь, много крови. На светлом ламинате, на ее одежде, алая, пугающая. Черт возьми, хреново дело. Паника душит горло, словно удавка. Тревога стучит в висках, заглушая все остальные мысли. Дрожащими руками хватаю мобильник с дивана, набираю нужный номер. «Скорую!» Ору я в трубку, голос дрожит от нарастающего страха. «Быстрее! У нас кровотечение! Беременность! Срочно!» Через несколько минут, которые кажутся вечностью, приезжает скорая. Милану, всю бледную, в предобморочном состоянии, увозят в больницу. Я еду следом, чувствуя, как леденеет душа. Предчувствие. Какое-то жуткое, хреновое предчувствие. Сердце сжимает ледяными когтями. Стараюсь отогнать тревожные мысли, но они, как назойливые мухи, так или иначе возвращаются в мою голову. Роем. Если с ребенком что-то случится, это будет конец. Конец всему. Но почему? За что судьба так издевается надо мной? Время тянется бесконечно долго. Каждый тик часов отзывается глухим ударом в голове. Наконец, после томительного бесконечного ожидания, дверь операционной со скрипом открывается. Оттуда медленно выходит врач, лицо мрачное, взгляд тяжелый, усталый. Я вскакиваю на ноги, чувствуя, как по спине пробегает холодок. Уже заранее предчувствуя приближение чего-то ужасного. Масштабного трындеца. «Мы сделали все, что могли», — тихо говорит врач, избегая моего взгляда. Но ребенок, к сожалению, не выжил. В этот момент земля уходит из-под ног. Мир рушится. Разлетается на мелкие осколки, как разбитое стекло. В ушах звенит. Перед глазами темнеет. Я понимаю, что потерял все. Абсолютно все. Все, что было мне так дорого. Все, ради чего я жил. Свою жену, своего ребенка, свою жизнь. Остался один. Совершенно один в пустоте. В кромешной темноте. В аду. В собственном персональном аду.